Огромные трещины разрезали ее поверхность, и из них время от времени вырывались столбы сияния, похожие на извергающиеся гейзеры магической плазмы. «Она зовет!» — тихо прошептала одна из молодых эльфиек-наставниц, приложив ладонь к груди. И тут же отшатнулась, заметив, что ее собственный амулет защиты раскалился до бела. Корабль «Рилайя» отреагировал на приближение к планете странным образом. Его кристаллические жилы начали издавать низкий гул, похожий на предостережение. Защитные поля с трудом удерживали баланс. Вокруг серебристого корпуса пробегали тени, словно невидимые существа скользили рядом, проверяя прочность кокона. Иногда весь корпус слегка дрожал, будто корабль сам испытывал страх. Лираэль, стоявшая рядом со старшей сестрой в капитанском зале, почувствовала, как у нее внутри холодеет. Ее глаза, полные юношеского упрямства, в этот момент впервые встретились с подлинным ужасом неизведанного. Планета не выглядела, как обычная охотничья цель. Это было логово чего-то древнего, и сама ткань пространства сопротивлялась их приближению. Старшая сестра юной эльфийки, все так же сдержанная и строгая, произнесла всем членам экипажа, по местам: «С этого момента ни одно решение не принимается в одиночку. Мы идем туда вместе». И слова ее прозвучали не столько как приказ, сколько как молитва перед входом в пасть чудовища. И под серебристой громадой сияния лесов медленно раскрылись створки нижних шлюзов, и в их глубинах показались обтекаемые вытянутые силуэты челноков. Эти суда не были похожи на обычные штурмовые баржи других рас. Эльфы делали их словно из цельного куска живого металла. Их корпуса мерцали переливами, напоминая гладь темного озера под лунным светом. Каждая такая ладья охотников, как их называли, была изогнута так, чтобы напоминать изящное крыло стрекозы с широкими закрылками и тонкими хвостовыми стабилизаторами. Арианель, назначенная старшей экспедицией, первой вошла в десантный зал. За ее спиной стояла сама Лираэль, напряженная, но старающаяся не показать дрожи в руках. Позади них целая группа воительниц, магов стражи и техников, готовых сопровождать младшую дочь дома Рилатан в ее испытании. «Челноки готовы, поля стабилизированы, но предупреждаю, ниже второй орбиты наша навигация начнет слепнуть», произнес старший пилот, эльф с седыми волосами, но взглядом ястреба. И вскоре первый челнок оторвался от магнитных креплений, и его корпус, мерцая, вошел в пустоту. За ним второй, третий. Корабли выстроились клином, словно стая охотничьих птиц. Сначала даже в этой системе полет был спокоен. Космос, пустота и лишь дальнее сияние хаотично вращающейся планеты. Но уже через мгновение пространство начало дрожать. Полосы света, словно разорванные нити радуги, прорезали обзорные окна. Энергетические шкалы заплясали. Приборы начали выдавать несоразмерные данные. Один из магов стражи прикрыл глаза и резко вонзил в пол челнока жезл из черного кварца. Защитный оберег засиял, стабилизируя внутреннее пространство. «Аномалия дыхания! Планета чувствует нас!» — тихо прошептала одна из жриц-наблюдательниц. Ее слова прозвучали тревожным эхом в кабине. Дальше началось сопротивление самой атмосферы. Когда челноки врезались в первые облачные слои, корпуса завибрировали, воздух снаружи вспыхнул зелеными разрядами, словно сама планета выпускала молнии неба, отличные от привычных. Магические поля вспыхнули, отбивая удары. Пилоты едва удерживали курс. «Держитесь! Аванпост уже в радиусе обнаружения!» На тактическом экране, сквозь рябь и помехи, проступила форма этакого охотничьего домика. Лираэль впервые увидела его воочию. По сути, это была полноценная крепость, чьи стены были словно вырезаны из черного обсидиана, а сверху располагались белые руны, горящие так ярко, что их можно было различить даже с орбиты. Крепость стояла в глубокой долине, окруженной скалами, которые извивались, будто корни древнего дерева. Вокруг стен вращались полупрозрачные кольца щитов, а башни излучали тонкие нити энергии, связывая магию и технику в единый купол защиты. Когда челноки прорвались сквозь последние облака, сработали защитные маяки аванпоста. Лучи света прорезали темь атмосферы, рассекая пространство и создавая коридор. Челноки вошли в этот сияющий туннель и начали снижение. Но даже внутри коридора тряска не прекращалась. Лираэль сжала руку старшей сестры и впервые позволила себе дрожь. Не от страха, а от осознания того, что планета не просто ждала их. Она сопротивлялась, отталкивала, как живой зверь, чью территорию нарушили чужаки. И лишь когда их челнок, скрипя обшивкой, опустился на посадочную площадку крепости, все ощутили, как впервые за последние часы смогли свободно вдохнуть. Но в воздухе дикой планеты пахло чем-то иным, смесью железа, озона и пряного тления. Лираэль поняла, что они фактически сами вошли в пасть чудовища. Когда створки шлюзов челноков сияния лесов раскрылись, теплый и влажный воздух дикой планеты ворвался внутрь, словно дыхание живого существа. Лираэль первой ступила на трап, и мир под ее ногами показался настолько чуждым, что у нее перехватило дыхание. Почва не была привычной землей, она пульсировала, будто внутри текла скрытая жизнь. Каждое прикосновение к поверхности отзывалось легкой вибрацией в подошвах сапог, а в воздухе разливались ароматы, не цветочные, не древесные, а смесь пряного, горького и чего-то металлического, словно сама планета источала дыхание магией. Небо было не однотонным, слои переливающихся красок напоминали радужное масло на воде. Черные облака с багровыми прожилками скользили по низким потокам, и казалось, что они следят за каждым шагом пришельцев. Над горизонтом медленно ползли гигантские формы, то ли горы, то ли существа, застывшие в неподвижности, и никто не мог сказать наверняка, живые они или нет. От неожиданности нахлынувших на нее впечатлений и эмоций Лираэль на мгновение задержала дыхание и посмотрела на старшую сестру. Та, привычно строгая, но и сама чуть нахмуренная, сжала жезл с инкрустацией светящегося кристалла. Несколько охранниц, шагнувшие за ними, мгновенно развернулись в боевые порядки. Привычка, выработанная столетиями охоты в чуждых мирах. Уже на подступах к крепости начиналось странное. Вокруг, казалось бы, даже сам воздух был искажен. Стоило приблизиться, и деревья внезапно меняли форму, превращаясь из тонких ивоподобных стволов в громоздкие башни с лишенными листвы кронами. Камни под ногами вели себя так, будто отодвигались, освобождая дорогу. Но стоило обернуться, тропа за спиной исчезала, оставляя лишь хаос дикой местности. Аванпост возник перед глазами внезапно, словно вырос из воздуха. Серебристо-черные стены с вкраплениями сияющих рун отражали мерцающее небо, делая крепость частью самой аномалии. Снаружи она выглядела скорее как призрачная миражная конструкция. Но стоило приблизиться к магическим воротам, как очертания стали твердыми, незыблемыми. Высокие башни, усыпанные защитными кристаллами, излучали ровное серебряное свечение, отталкивающее хаос аномалий. Хранители аванпоста встретили их сразу у ворот. Это были не просто воины. Они выглядели как слияние эльфийской крови и чужой магии планеты. Их глаза светились мягким золотым светом, а доспехи, сплетенные из тончайших пластин органического металла, словно дышали вместе с ними. В руках они держали копья, в наконечниках которых горели искры живого света. «Добро пожаловать, дочери Рилатан!» — проговорила старшая хранительница, поклонившись едва заметно, но ее голос был полон силы. «Домик охотников готов принять вас, но знайте, стены крепости защищают лишь от прямого вторжения. Сама планета будет испытывать вас каждую ночь». Лираэль чувствовала, как ее сердце бьется чаще. Она впервые ощутила вес истинного испытания. Не те игры, что устраивала для нее семья в пределах безопасных владений, а настоящее столкновение с миром, где даже воздух кажется врагом. В ее ушах звенел шепот, не то ее собственных мыслей, не то самой планеты. Но она все равно шагнула за ворота и впервые почувствовала себя не просто избалованной дочерью рода, а охотницей, которую этот мир испытывает лично. Первая ночь Лираэль в аванпосте началась не с тишины, а с нарастающего ощущения, будто сама планета подбирает к ней ключи. Комнаты крепости аванпоста были защищены магическими печатями и слоями кристаллических щитов, встроенных в стены. Они мягко мерцали в темноте, словно пульсировали в такт дыханию обитателей. Однако, когда Лираэль впервые попыталась уснуть на своей постели, сделанной из волокон серой лозы, привезенной с родных земель, ей показалось, что она лежит вовсе не на постели, а на чем-то живом. Веки едва сомкнулись, и мир вокруг изменился. Сначала это были обрывки звуков. Шелест листьев, которых в комнате не было, треск костей, вой, напоминающий одновременно зверя и бурю. Потом перед ее мысленным взором распахнулись картины, не чужие, а будто изнутри самой планеты. Вспышки лавовых рек, рев бескрылых драконов, чьи чешуйчатые тела сияли голубыми рунами, исполинские деревья, уводящие кроны в черноту космоса. Все это перемежалось образами когтей, зубов, крыльев, хищных глаз, следящих за ней из мглы. Планета говорила не словами, ее речь состояла из образов и ощущений, но смысл был прозрачен. «Ты пришла сюда, ты вторглась. Достойно ли ты охотиться в моих пределах?» Лираэль вздрогнула во сне, но не отпрянула. Она чувствовала, что это не просто сон, а проверка. Не столько силы, сколько решимости. Утро встретило ее тяжелой головой и ощущением, будто часть ее силы осталась в этих видениях. Когда она вышла в общий зал, где собрались остальные участники экспедиции, хранители аванпоста уже ждали ее. Их было трое. Древние эльфы, с кожей, потемневшей от веков под аномальным солнцем планеты. Их глаза светились золотисто-зеленым светом, а в голосе сквозило эхо самой Земли. Старший хранитель по имени Ашатель внимательно посмотрел на Лираэль, коротко кивнул чему-то своему и тихо произнес: «Ты уже слышала ее, дитя. Планета редко упускает шанс испытать тех, кто впервые ступает на ее плоть. Сны — это ее дыхание, видение — ее слова. Если ты не дрогнула, значит, у тебя есть шанс». Другой хранитель, женщина по имени Нейва, добавила, глядя прямо в глаза Лираэль: «Но будь готова, здесь твой враг не только когти и клыки. Звери этой земли рождаются с искрой первородных стихий. Одни дышат пламенем, другие владеют бурей, третьи вызывают вокруг себя гниение и тьму. Это не магия, к которой вы привыкли. У нее нет формы, нет ритуала. Это дикая первобытная сила. И чем древнее такой зверь, тем больше он сливается с первоосновами и сильнее становится». Старшая сестра Лираэль нахмурилась, слушая эти слова, а сама девушка ощутила, как холодок пробежал по позвоночнику. В памяти снова вспыхнули глаза из сна, бездонные, наполненные хаосом стихий. Третья хранительница, молчаливая до этого, вдруг наклонилась ближе к Лираэль и сказала почти шепотом: «Планета всегда выбирает себе любимцев. Если ты ей понравишься, она станет шептать тебе подсказки. Если нет, то она натравит на тебя своих детей». И в этот момент Лираэль осознала, что испытание не ограничивается лишь охотой. Весь ее путь будет борьбой не только со зверями, но и с самой планетой, которая уже начала проверять ее решимость и право быть здесь. Это утро на дикой планете началось не с солнечного света, а с резкого перелома тьмы в вязкий рассвет, словно сама ткань мира нехотя уступала место дню. Небо было переливчатым, будто в нем смешали металл и ртуть. Разломы облаков светились внутренним огнем, так что казалось, над аванпостом раскинулась не небесная твердь, а чужая плоть, испещренная шрамами. Лираэль вышла в главный зал крепости, где собиралась экспедиция. Усталые магические фонари в нишах стен давали лишь мягкое серебристое свечение, которое не могло скрыть тревоги в глазах эльфов. Сегодня был день первого выхода, и все это чувствовали. Старшая сестра, облеченная полномочиями командора, стояла у круглого стола, на котором было развернуто живое голографическое изображение местности. Оно непрерывно искажалось, как будто сама планета сопротивлялась попыткам зафиксировать ее облик. Линии лесов дрожали, горы меняли форму, а озера то появлялись, то исчезали. «Запомните!» — голос старший был тверд, но в нем слышался металл напряжения. «Здесь все живое, даже то, что выглядит мертвым. Камень, что кажется неподвижным, может подняться на ноги и стать вам врагом. Кусты — ловушки, так как их колючки могут вонзиться и впрыснуть яд, который вызывает галлюцинации. А корни способны обвиться вокруг тела сильнее любой цепи. Деревья здесь — хищники. Они умеют не только двигаться, но и заманивать, излучая запахи или образы». Лераэль слушала и чувствовала, как холодеет внутри. Она знала, что будет трудно, но и представить не могла масштаба угроз. Один из хранителей аванпоста, седой эльф с глазами затуманенными зеленым сиянием, шагнул вперед. Его голос был низким, почти шепотом, но от этого слова звучали еще страшнее. «Не доверяйте земле! Она здесь действительно живая. Есть места, где сама почва открывает трещины, и из них выходит дыхание планеты. Те, кто попадает в него, иногда исчезают, как будто их вытягивают в иной слой этого мира. Здесь даже тени бывают плотнее стали». Лираэль сжала руки так, что костяшки побелели. Но она заставила себя поднять взгляд на сестру, на остальных и на сияющую карту, что уже распадалась на рябь. И теперь ее сердце било тревожный ритм, но поверх страха ложился слой решимости. Она знала, что теперь у нее нет выбора. Если она не пройдет это испытание, о ней будут говорить, что она слабее собственного имени. Когда они вышли на смотровую площадку крепости, первый ветер планеты ударил в лицо. Он пах железом, прелой листвой и чем-то еще, диким, первобытным, будто дыхание зверя. Лираэль впервые увидела за стенами настоящий мир этой планеты. Леса, что шевелились сами по себе, словно море зеленых волн. Горы, светящиеся внутренними прожилками кристаллов. Долины, где воздух дрожал, как над огнем. И все это было живым. Видимо, заметив ее сомнения, старшая сестра успокаивающе положила руку ей на плечо. «Сегодня ты выйдешь за стены, Лираэль. Не ради добычи, а чтобы этот мир заметил тебя. И только тогда охота начнется». Лираэль глубоко вздохнула. Мир вокруг казался враждебным, но в то же время манящим. Она впервые ощутила. Это не просто испытание. Это было судьбой. В этот день она проснулась еще затемно, когда в аванпосте царила тишина, и только мерный гул магических барьеров и редкое потрескивание энергетических кристаллов напоминали, что крепость держит оборону против странного и живого мира за ее стенами. Она знала, что сегодня ей предстоит первый выход, первый настоящий контакт с землей дикой планеты, и от того, как она поведет себя в эти часы, будет зависеть ее дальнейшая судьба в экспедиции. И сначала все нужно было подготовить. В комнате для подготовки ее ждал защитный скафандр, тяжелый и изящный одновременно, словно созданный не ремесленниками, а мастерами-артефакторами, умевшими сочетать в единое целое технологию и магию. Его основой служила темная ткань, сплетенная из нанонитей, в которые вплетены руны-защитники. Каждая нить мягко светилась в темноте серебристым отливом, словно в ней текла кровь звезд. Поверх крепилась броня, сегментированные пластины, похожие на слоистый панцирь древнего зверя. На плечах располагались эмблемы ее дома, вплавленные в металл и закрепленные магическим знаком признания. В шлеме, прозрачном и изогнутом, как капля воды, был встроен кристаллический фильтр, который мог улавливать ядовитые пары и преобразовывать их в пригодный для дыхания воздух. Когда Лираэль провела пальцами по пластинам, она ощутила легкое дрожание, отклик чар. Скафандр словно признал ее хозяйкой. Магия и технологии сплелись в нем настолько органично, что он казался живым. Оружие же оказалось иным. На стенде висел длинный лазерный карабин. Строгий, четкий, без узоров. Магии в нем почти не было, только накопители. маленькие кристаллы, наполненные сияющей энергией.